Глава 13. Гонка за смертью трехногих. 8 страшных слогов. О, боги, пожалуйста, не Мэг. Виноват во всем был Харли. Сообщив об исчезновении Миранды Гардинер, в качестве меры предосторожности, пожалуйста, не приближайтесь к лесу до прояснения ситуации. Херон вызвал юного сына Гефеста и попросил объяснить, как будет проходить парный забег. Вскоре стало понятно, что за всем этим проектом стоит Харли. И действительно, идея была столь ужасна, что сомнений не оставалось. Родиться она могла только в голове 8-летнего мальчишки. Признаюсь, слушать детали я перестал после того, как он объяснил действие взрывающейся бензопилы фрисби. «И будет вот так! Жих!» Харли запрыгал от волнения. «А потом бам! И бу!» Он живописно замахал руками, изображая всевозможные виды хаоса. «Кто не успел, того не стало! Жуть полная!» Слушатели заворчали, заволновались, зашевелились на скамейках. Херон снова поднял руки, требуя внимания. «Успокойтесь. Знаю, в прошлый раз проблемы были, но, к счастью, наши целители в доме Аполлона сумели вернуть Паулу руки». За одним из задних столов плотный мускулистый парень, поднявшись со скамьи, разразился громкой и долгой тирадой на языке, который я принял за португальский. Смуглую грудь прикрывала белая футболка, и на плечах проступали едва заметные белые шрамы. Изрыгая скороговоркой проклятие, он указывал на Харли, дом Аполлона и всех, кого видел. «Спасибо, Пауло», — сказал Херон, которого выступление юноши явно сбило с толку. «Рад, что ты чувствуешь себя лучше». «Пауло прекрасно понимает английский», — прошептал, наклонившись ко мне Остин. «Но говорит только на португальском. По крайней мере, так он сам утверждает. Понять его никто не в состоянии». Я тоже не понимал португальского. Афина годами внушала нам, что гора Олимп может однажды перебраться в Бразилию, и нам всем нужно подготовиться к такому исходу. Она даже купила в качестве подарков богам на Сатурналии DVD с курсом изучения португальского по методу Берлица. Но что знает Афина? «Что-то Паулу разволновался», — заметил я. Уилл пожал плечами. «Ему повезло, все быстро заживает. Как-никак сын Гебы, богиня юности и все такое». Паулу, наконец, сел. А Херон зачитал длинный список других повреждений, полученных во время первой смертельной гонки трехногих. Ожоги второй степени, разрывы барабанных перепонок, растяжение паха и 2 случая хронической ирландской чечётки. Теперь он рассчитывал их избежать. Сидевший за столом Афины одинокий полубог поднял руку. «Херон, позволь напомнить, у нас 3 исчезновения. Разумно ли в такой ситуации устраивать опасную игру?» Кентавр натянуто улыбнулся. «Отличный вопрос, Малкольм, но маршрут не коснется леса, который мы считаем наиболее опасной зоной. Сатиры, дриады и я продолжим расследование исчезновений и не остановимся, пока не найдем пропавших. Что касается парной гонки, то такого рода состязания способствует укреплению командных навыков и углублению нашего понимания лабиринта». Услышав последнее слово, я вздрогнул, как если бы в нос мне ударил телесный запах ареса, и повернулся к Остину. «Лабиринт? Лабиринт Дедала?» Остин кивнул, беспокойно сжав пальцами керамические бусы на шее. Мне вдруг вспомнилась его мать, Латриша, имевшая обыкновение играть с ожерельем Каури. Она читала лекции в Оберлине. Даже я вынес кое-что новенькое с уроков музыки Латриши Лейк, хотя ее красота и мешала сосредоточиться. «Во время войны с Геей лабиринт открыли заново. С тех пор мы пытаемся составить его карту». «Это невозможно. Это безумие. Лабиринт — разумное зловредное творение. Его нельзя нанести на карту, и ему нельзя доверять». Как обычно, в моем распоряжении были только разрозненные осколки воспоминаний, но я не сомневался, что говорю правду. Я помнил Дедала. В давние времена царь Крита приказал ему построить лабиринт для чудовищного быка Минотавра. Но такой блестящий изобретатель, как Дедал, не удовлетворился простыми подземными ходами, а создал структуру, наделенную самосознанием и способностью саморасширяться. В течение столетий детище ученого разрослось под поверхностью планеты наподобие инвазивной корневой системы. Блестящие изобретатели всегда глупцы. «Теперь он другой», — сказал Остин. «После смерти Дедала... Не знаю, это трудно описать. В нем уже нет ощущения прежнего зла. Не чувствуется прежней смертельной опасности». «Неужели? Ну, просто гора с плеч. И вы, конечно, решили устроить состязание в лабиринте». Уилл откашлялся. «Тут другой отец. Никто не хочет расстраивать Харли». Я посмотрел в сторону главного стола. Хирон все еще разглагольствовал о пользе и достоинствах тимбилдинга, а рядом пританцовывал Харли. Другие обитатели лагеря вполне могли принимать мальчишку за своего рода неофициальный талисман, я понимал их. Симпатичный, забавный пискля, пусть даже и жутковато фанатичный для 8-летнего пацана. Заразительная улыбка, неподдельный энтузиазм, уже поднявший настроение всей группе. И все же я не мог оставить без внимания безумный блеск в его глазах. Точно так же вспыхивал и взгляд его отца, Гефеста, когда он изобретал какой-нибудь автоматон, который потом срывался, впадал в ярость и начинал крушить города. «Не забывайте также», — продолжал Хирон, «что ни одно из этих прискорбных исчезновений никоим образом не связано с лабиринтом. Держитесь вместе, не бросайте своего напарника, и с вами ничего плохого не случится. Я хочу сказать ничего, кроме того, что может случиться с каждым участником смертельной гонки трехногих». «Да», — добавил Харли, — «пока никто еще даже не умер». Последнее он произнес с обидой и огорчением, словно призывая нас стараться получше. «Перед лицом кризиса», — говорил Хирон, — «важно не отступать от заведенного распорядка, сохранять бдительность и поддерживать физическую форму. Это меньшее, чего ждут от нас пропавшие товарищи. Теперь, что касается формирования команд для участия. Вам будет разрешено выбирать напарника». За этим объявлением последовало нечто, напоминающее атаку пираний. Все бросились друг к другу, чтобы успеть захватить желаемого партнера. Прежде чем я успел изучить свои варианты, Мэг Маккафри, стоявшая в другом конце павильона, вытянула руку в моем направлении. Выражением лица и позой она напоминала при этом дядю Сэма с известного вербовочного плаката. «Ну, конечно», — подумал я. «А с чего бы это удачи повернуться ко мне лицом?» Хирон топнул копытом о деревянный пол. «Все, хватит, успокойтесь. Состязание начнется завтра во второй половине дня». «Спасибо, Харли, ты славно потрудился, подготовив немалое количество удивительных смертоносных сюрпризов». «Бдум!» Харли помчался к столу Гефеста, за которым сидела его старшая сестра Нисса. «Вернемся к другим нашим новостям», — сказал Хирон. «Как вы, наверное, слышали, к нам присоединились сегодня двое новеньких. Давайте сначала поприветствуем бога Аполлона». После такого объявления я обычно поднимался, разводил руки и улыбался в окружающем меня лучезарном сиянии. Ликующая толпа приветствовала меня аплодисментами и бросала к моим ногам цветы и шоколадки. На этот раз мне никто не хлопал. Я удостоился лишь нескольких нервных взглядов. В какой-то момент мной овладело странное, нехарактерное для меня желание сесть пониже и укрыться с головой курткой. Лишь героическим усилием воли я не поддался этому импульсу. Хирон попытался удержать на губах улыбку. «Понимаю, это необычно, но время от времени боги и в самом деле становятся смертными. Тревожиться нет оснований. Присутствие среди нас Аполлона может быть добрым знаком, шансом для нас всех». Тут он сбился, потеряв, похоже, нить мысли, но затем продолжил. «Шансом сделать что-то доброе, хорошее. Уверен, наилучший план действий прояснится со временем. А пока давайте проявим радушие, чтобы Аполлон чувствовал себя как дома. Примите его так же, как и любого новенького». За столом Гермеса руку поднял Конор Стоул. «Значит ли это, что дом Ареса должен окунуть Аполлона головой в унитаз?» За столом Ареса шумно фыркнул Шерман Ян. «Мы поступаем так не с каждым, а только с теми, кто этого заслуживает!» Он взглянул на Мэг, которая приканчивала свой последний хот-дог. Губы у нее были измазаны горчицей. Конор Стоул ухмыльнулся Шерману с заговорщическим видом. Наблюдая в этот момент за ними, я заметил у ног Конора раскрытый рюкзак, из которого выглядывало что-то похожее на сеть. Гадать не приходилось. Два униженных девчонка-юнца намеревались посчитаться за обиду и готовились расплатиться. Сладкий вкус мести знаком не только Немезиде. Однако же я ощутил вдруг непонятное желание предупредить Мэг. Я попытался перехватить ее взгляд, но она полностью сосредоточилась на поглощении остатков ужина. «Спасибо, Шерман», — продолжил Хирон. «Приятно осознавать, что ты не станешь макать бога стрельбы из лука в унитаз. Что касается остальных, то мы будем держать вас в курсе ситуации с нашим гостем. Я намерен отправить двух наших самых бравых сатиров, Милларда и Герберта», — он кивнул в сторону сатиров слева от меня, — «в Нью-Йорк. С посланием к Рэйчел Дэр. Если все сложится удачно, она в скором времени присоединится к нам и поможет решить, что мы в состоянии сделать для Аполлона». Последнее заявление было встречено за некоторыми столами недовольным ворчанием. До меня долетели слова «оракул» и «пророчество». За соседним столиком какая-то девушка пробормотала по-итальянски себе под нос «слепой слепого ведет». Я бросил в ее сторону сердитый взгляд, но юная леди оказалась весьма привлекательной. Она была на пару лет старше меня, в людском измерении, с темными озорными и слегка раскосыми глазами. Наверное, я покраснел и потому повернулся к сотрапезникам. «Хм, да, сатиры. А почему бы не послать того другого сатира, друга Перси?» «Гроувера?» — уточнил Нико. «Он в Калифорнии. Там сейчас весь совет козлоногих старейшин. Думают, что делать с засухой». Вот как. Настроение моментально упало. Гроувер запомнился мне парнем предприимчивым и находчивым, но если он борется в Калифорнии с природными катастрофами, рассчитывать на его скорое возвращение не приходилось. «И, наконец», — провозгласил Хирон, «давайте поприветствуем новую полукровку, Мэг МакКафри». Моя подруга вытерла рот и поднялась. «Встань, Мэг!» — сказала Элис Миядзава. Джулия Файнголд рассмеялась. За столом Ареса со скамьи поднялся Шерман Ян. «А вот это, эта штучка заслуживает особого приветствия. Ты как думаешь, Конор?» Конор опустил руку в рюкзак. «Думаю, озеро будет то, что надо». «Мэг!» — только и успел сказать я. И тут все полетело кувырком. Шерман Ян направился к Мэг. Конор Стоул достал золотую сеть и бросил ей на голову. Мэг взвизгнула и попыталась высвободиться. «Окунуть ее! Топи ее!» — скандировали остальные. Хирон попытался призвать собрание к порядку. «Секундочку, полукровки! Подождите!» Происходящее прервал грозный горловой рев. Нечто, смешавшееся в комок из круглолицей плоти, лиственных крыльев и льняного подгузника, сорвалось с вершины колоннады и рухнуло на спину Шермана Яна, повергнув его лицом вниз на каменный пол. Карпас по имени Персик поднялся и, зазывая, ударил себя в грудь. Глаза малыша горели зеленым гневом. В следующий момент он уже бросился на Конора Стоула, сжал своими пухленькими ножками шею полубога и принялся рвать зубами волосы у него на голове. «Уберите его!» — взвыл Конор, мечась вслепую по павильону. «Снимите его с меня!» Постепенно полукровки оправились от шока, и некоторые даже вынули мечи. «Че он, Карпос?» — воскликнула итальянка. «Убей его!» — предложила Элис Миядзава. «Нет!» — крикнул я. Когда я раньше отдавал такого рода команду, она приводила к ситуации, известной как тюремный локдаун. Смертные падали на живот и замирали, ожидая моих дальнейших распоряжений. Увы, теперь я сам был жалким смертным с писклявым голосом подростка. Моя дочь Кайла вынула стрелу. «Персик, отпусти его!» — крикнула Мэг и, выбравшись из-под сетки, бросила ее на пол и подбежала к Коннору. Карпас соскочил с шеи Коннора, приземлился у ног Мэг, оскалил клыки и угрожающе зашипел, повернувшись к полукровкам, обступившим его полукольцом и уже обнажившим оружие. «Отойди!» — сказал Нико Ди Анджело. «Эта тварь опасна!» «Нет! Не убивайте его!» — голос у Мэг сорвался на виск. Шерман Ян катался по полу, мыча от боли. Выглядел он еще хуже, чем раньше. Из раны на лбу, оказывается, может вытечь поразительно много крови. Но его вид только укреплял решимость остальных. Кайла натянула тетиву лука. Джулия Файнголд вынула из ножен кинжал. «Подождите!» — взмолился я. Что случилось потом, понять смог не каждый. Джулия бросилась в атаку. Кайла выстрелила из лука. Мэг выбросила вперед руки, и между пальцами вспыхнул неяркий золотистый свет. В следующий момент юная Маккафри уже держала два меча с загнутыми в древнетракийском стиле лезвиями, сделанными из имперского золота. Такого оружия я не видал со времен падения Рима. Появились они словно из ниоткуда, но мой долгий опыт знакомства с магией подсказал, что Мэг вызвала их из своих колечек полумесяцев. Оба лезвия как будто ожили и одновременно, с быстротой вихря, перерубили в воздухе стрелу Кайлы и обезоружили Джулию, выбив и швырнув на пол ее кинжал. «Во имя Аида!» — требовательно вопросил Коннор. С вырванными клочьями волосами он напоминал поруганную куклу. «Кто эта девчонка?» Персик все еще скалился у ног Мэг, которая несколькими выпадами заставила отступить опешивших и разъяренных полукровок. Должно быть, зрение у меня было все же получше, чем у большинства смертных, потому что именно я первым заметил сияющий знак над головой моей юной подруги. А когда я узнал символ, мое сердце обратилось в свинец. Увиденное не понравилось мне, но я все же счел своим долгом привлечь внимание других. «Смотрите!» В первый момент остальные просто вытаращились растерянно. Но потом сияние сделалось ярче. Прямо над головой Мэг Маккафри сверкал золотой серп и пара снопов пшеницы. «Да она коммунистка!» — ахнул кто-то. Девушка, сидевшая за столом четвертого дома, презрительно усмехнулась. «Нет, Дэмиан, это символ моей мамы!» Смысл сказанного дошел до нее самой, и она открыла рот. «То есть, значит, это символ ее матери?» Голова закружилась. «Я не желал принимать эту правду. Не желал служить той, у кого такой родитель. А еще я понял значение колец. Это не были полумесяцы. Это были серпы. Будучи единственным представителем Олимпа, я счел своим долгом объявить ее официальный титул. Моя подруга более не безымянна». Другие полубоги преклонили колени. Кто-то с полным почтением, кто-то неохотно. «Леди и джентльмены», — произнес я голосом горше херонова чая. «Пожалуйста, встречайте Мэг Маккафри, дочь Деметры».